«А если я действительно буду представлять угрозу?» – тихо спросила она. «Я скручу тебя, закину на плечо и отправлюсь глубоко в здешние леса», – легко заверил я ее. «Там я срублю избушку, в которой мы будем жить-поживать вдали от цивилизации. А будешь себя плохо вести, буду давать тебе по заднице. Ты так уверен, что тебе это по силам, мой старый молодой возлюбленный?» Крутанулась в моих руках девушка и оказываясь лицом к лицу со мной. «А вдруг я окажусь сильнее? Что тогда будешь делать, мой самоуверенный герой?» «Я, Пепел, первый среди великих», — самоуверенно хмыкнул я. «Уж прости, но сильнее меня не всякий полноценный божок будет, так что за это не переживай». В общем, любимую я успокоил, а на следующий день, выбравшись из шкуры проклятого медведя, на которой мы проводили с ней ночи перед камином, я погрузился на один из захваченных фрегатов, наспех укомплектованный экипажем. К счастью, капитан Змея был достаточно опытным воякой и провел обстрел присмотренных в трофеи судов так, чтобы просадить их магическую защиту, при этом не повреждая суда. Так что у нас появилось весьма своевременное пополнение. Вообще, насколько я заметил, в наших краях, я имею в виду Александровскую губернию в частности, знать предпочитала иметь в своем распоряжении исключительно эсминцы. Причем доходил до нелепого, вместо того, чтобы взять пару-тройку судов в виде одного фрегата и пары корветов современного образца могли потратиться на какую-нибудь потасканную посудину, которой уже лет 40 исполнялось. Что-то вроде моды, так сказать, мол, если не можешь позволить себе эсминец, то уж лучше не позорься мелкотоннажными корабликами. А вот всякие купцы и прочий люд, не относящийся к верхушке или хотя бы среднему слою аристократии, малые суда охотно брал для сопровождения своих торговых караванов. И потому вышла забавная ситуация: у остатков флота второго императора и двух великих родов губернии было все от линкоров до корветов, ибо для выполнения серьезных боевых задач требуется, как правило, взаимодействие боевых кораблей разных классов, у аристократии типа тех же Игнатьевых и Серовых, по одному-два эсминца, не считая тех, кому боевые корабли требовались напрямую для тех или иных задач, как тем же Багряниным. У мелкой аристократии же да у купцов, что представляли собой подавляющее большинство в количественном плане, владело всем мелкокалиберным и малотоннажным воздушным парком. Все это приводило к весьма неприятному и сказавшемуся в последнее время наихудшим образом явлению, сложностям с разными калибрами боеприпасов. И не только калибров, это было еще полбеды. Вторая половина проблемы заключалась в том, что под разные орудия даже при одном калибре боеприпаса возникала проблема типа зачарований, что на нем были наложены. Одно орудие, например, несло на себе руны и заклятия из раздела магии воздуха, другое – воды, третье могло относиться к разделам темного или какого-нибудь иного волшебства. И стрелять снарядом с зачарованием на водяную магию из орудия с рунами огня было затеей весьма сомнительной. В лучшем случае снаряд просто утратит все волшебные свойства, а дуло получит пару-тройку трещин. В худшем – рванет. Александровск был не просто большим мегаполисом. Город был способен удовлетворить почти любые запросы в этом плане, но теперь его бесчисленные склады и хранилища в большинстве своем сгинули в пламени сражения, а текущие поставки. Ну, во-первых, соседи не упустили шанса и безбожно задрали цены. Во-вторых, они попросту не могли удовлетворить возросший спрос, а количество стычек в воздухе все нарастало и скоро грозило стать настоящей головной болью. Одна, пусть и богатая, пусть и крупная, но губерния Российской империи числом судов никак не могла сравняться с Цинской и Японской империями. Спасало лишь то, что в качественном плане наши суда значительно превосходили вражеские. И главной моей мыслью, когда корабль наконец оторвался от земли и полетел вперед, было договориться о поставке целого списка необходимого для нас оборудования, артиллерийских припасов и прочего. Благо, на собрании будут присутствовать Матвеевы. А еще, похоже, придется обращаться к Шуйским. К сожалению, в мое отсутствие эти проблемы было решить некому, ни первые, ни вторые не стали бы всерьез обсуждать и тем более вести подобные дела даже со Смоловым. Кровь не водится, он и тем, и другим чужак, пусть и служащий мне. К счастью, верно и обратное, так что я надеялся, помимо прочего, значительно поправить дела своих перенаселенных на данный момент владений. Глава 19. Под килем воздушного судна проносились километры заснеженных сибирских земель, по-своему прекрасных и волшебных даже привычному взгляду, а уж взгляду непривычному, вроде моего, они представали и вовсе сказочными. Не устану восхищаться суровой красотой этих диких, переполненных магией краев, таких на первый взгляд пустых и одновременно переполненных жизнью, суровой, беспощадной и не ведающей снисхождения к слабым, жизнью в том ее чистом, незамутненном виде, который ее, наверное, задумывал Творец Всесоздатель на заре своего величайшего творения, непокорной и свободолюбивой, ежедневно, а порой и ежечасно проверяющей на прочность всякого, кто вступал в этот котел противоречий и интересов, в эту плавильню страстей и инстинктов. И вроде бы, на первый взгляд, как может дикая природа, пусть даже в здешних переполненных магией разлома землях, устоять перед безжалостной цивилизацией. Я еще в прошлом мире помнил сторонников теории того, что разум и упорядоченность людей однажды возьмет под контроль всю дикую силу Вселенной, однако никогда с этим не соглашался, и даже не потому, что не верил в возможность подобного, нет, просто потому, что в мире победившего человека, там, где разум, голый расчет и цивилизация взяла верх над всем многообразием природы, не оставив ни единого ее уголка в изначальном виде, представляется мне крайне унылым местом, жить в котором я бы не сумел, помер бы от тоски. Каждому человеку нужна возможность иногда выйти за околицу привычного мира туда, где привычное отступает назад, туда, где в каждой тени тебе чудится неизведанное, туда, где твой разум отказывается анализировать и оценивать происходящее привычными лекалами, давая волю эмоциям и воображению, страху, восторгу, восхищению, ужасу, чему угодно, лишь бы оно хоть на несколько мгновений вырвало тебя из колеи привычного и изученного. Всякому нужно периодически сталкиваться с тем, что хоть на несколько часов скинет с него шелуху цивилизации, нормы и морали, что даст высвободить нечто древнее, заложенное в самой нашей сути предками, инстинкты. Это не означает того, что вам необходимо уходить в глушь на годы или поддаваться совсем уж низменным инстинктам среди людей. Это скорее о том, чтобы иметь возможность эмоционально встряхнуться и отпустить себя в плавание по волнам вырвавшегося на свободу воображения. И здешняя Сибирь заставила меня влюбиться в себя именно этим. Здесь даже надменные аристократы были на порядок лучше, чем в более цивилизованных краях. Эти суровые края заставляли людей ежедневно бороться за право существования, с волнами разломов, регулярными схватками с монстрами в остальные сезоны, борьбой с самой природой и, чего греха таить, между собой. И потому здешний люд был по-своему честнее, чем в иных местах, во многом решая свои проблемы практически первобытными способами, силой. Да, это частенько противоречило справедливости, но зато это было честно. Ну, насколько человек может быть честен в таких вещах вообще? Ледяные, выстуженные, засыпанные снегом леса и поля Сибири на первый взгляд выглядели пустынными и печальными, особенно во время снегопада, как сейчас. Однако любой, кто прожил здесь хоть сколько-то и имел опыт выхода за стены надежных городов, городков и крепостей, знал, это весьма обманчивое впечатление. Там, внизу, каждый миг проливалась кровь, там бушевали страсти и кипели схватки, там жизни сотен живых существ ежечасно зависала на волоске. Даже сейчас, пролетая на высоте пары километров и стоя на носу судна, я безо всякой магии периодически видел вспышки боевой магии, там, где сходились наиболее сильные представители здешней фауны, а иной раз и довольно агрессивной флоры, ведь любое существо, достигшее хотя бы четвертого ранга по человеческим меркам, вполне было способно применять какую-никакую, но объемную боевую магию. Момент был воистину волшебный. Из тех, когда раскрепощенный разум чародея, выйдя за орбиту привычных мыслей и страстей, расслабленно что-то созерцая, способен открыться чему-то новому, познать новую грань чародейского искусства. И на меня снизошло давно забытое чувство, некое прозрение относительно собственных сил и возможностей. Разум зацепился за образы и мысли о том, что любая жизнь рано или поздно бунтует против навязываемых ей кем-либо правил. Перед моим внутренним взором предстали самые загадочные, самые могущественные существа из всех, что когда-либо существовали, забытые. Те, на остатках, крупицах магических знаний которых я сумел сотворить краеугольный камень своего могущества. Признаться, я даже не знал, как они выглядели. И уж совершенно точно я использовал полученную о них информацию и знания об их магии не так, как это делали они. Я не был чистым плагиатором, я был в этом вопросе скорее последователем, что ли. Я не тупо копировал их силу, Я вдохновлялся их достижениями и возможностями при работе над собственной личной магией. Тысячи снежинок мирно падали вокруг и на меня. Хлопья кристаллизированной воды вкупе с неярким свечением сероватых зимних сумерек убаюкивали мой уставший от постоянных раздумий о материальном разум. И в какой-то миг перед глазами предстал странный, иномировой мрак, перед которым застыла одинокая, хрупкая человеческая фигурка. Повинуясь наитию, я попробовал сделать шаг вперед, и фигурка послушно двинулась к стене абсолютного мрака. Именно в этот миг я осознал, что фигурка – это сама моя сущность, моя самость, мое истинное, не скованное ничем я. А еще обратил внимание, что фигурка состоит из молний, ровно 7 цветов, тех самых, что бушуют глубоко в моей душе. Пугаться было поздно, да и не способен был банальный страх остановить мою природу, саму мою сущность, в центре которой лежало любопытство. И потому стена чернильного мрака не испугала меня, не оттолкнула, заставив одуматься, отчего следующий, второй шаг, я сделал уже полностью осознанно, как и третий, четвертый, пятый. Ласковые объятия черноты сомкнулись вокруг меня, мягко обняли, словно любящая мать, и в своих ушах я услышал тихий, неразборчивый шепот тысяч различных голосов. В нем было все, от малых детей до стариков, от зрелых, полных мощи и гордости мужей до любящих, ласковых жен. И я, переборов инстинктивное желание вырваться назад, сбежать, позволил неведомому потоку увлечь себя. А затем я увидел то, от чего волосы мои встали дыбом. Причем, как я подозреваю, во всех местах. Война. Война таких масштабов, что все, что я видел доселе, казалось мне детским лепетом, ссорой даже не детей в песочнице, а еще мельче, если можно представить себе что-то мельче. Стройные легионы крылатых существ, овеянных силой и славой Господней, стройными рядами спускались с разверзнувшихся небес. Ангелы, первые слуги Творца Всесоздателя, шли в бой во славное имя Его, неся Его силу и славу. Миллиарды двукрылых рядовых ангелов, сотни миллионов четырехкрылых херувимов, миллионы серафимов, сотни тысяч херувимов и, наконец, около 500 гордых архангелов, генералов войска небесного, воплощение силы и мощи небес, те, кого нынче во всех монотеистических религиях вроде ислама и христианства, что напрямую, в отличие от язычников, восхваляют Творца Всесоздателя, знают как лишь семерых, а до падения Люцифера, 12. Я не понял, чем вызвали гнев небес те, кого я знаю как забытых. История, что я видел, не имела предисловий, мне сразу был показан первый день войны, и отчего-то в моем разуме сразу возникло понимание того, как она зовется. Первая небесная война, вот как, день, когда слуги Творца нанесли свой удар, сочтя существование порождения его ошибкой, сочтя, что они презрели законы его. Мой разум содрогался от потока видений, мою душу трясло и корежило от того, что я видел и ощущал, ибо то, что я видел, происходило разом в десятках, а то и сотнях миров разом. И хотя я знаю, что обитаемых миров во Вселенной, миллионы, но даже просмотр происходящего лишь в сотне была для меня открытием. Так значит, забытые освоили множество миров, а не один единственный, как я считал. Впрочем, удивиться я не успел, зато успел изумиться. Ангелы, крайне редко вмешивающиеся в дела, творящиеся в мироздании существа, многими почитаемые неким реликтом ушедших эпох, с трудом способные конкурировать с крупными пантеонами богов, здесь и сейчас предстали передо мной во всей красе. И поверьте мне, такими силами они играючи опрокинули бы кого угодно. Олимп, Асгард, еще кто-то из величайших, не смешите меня. Те ребята, что в силах тяжких спускались с разверзнутых небес, порвали бы как плюшевых всех этих язычников. Я сильный маг, один из сильнейших среди смертных, по моему скромному мнению, и разум мой, вкупе со способностями восприятия, обладают громадными способностями к обработке информации, ведь даже для одного из тех моих заклятий, что входит в разделы личной магии, не хватит всего разума обычного человека, даже если брать его целиком и полностью. Я сильный маг, и разум мой весьма могуч, но в данном случае он пасовал, не в силах объять необъятное. Мне было очень больно, мне было плохо, и я начинал ощущать, что сейчас даже мои молнии, и потому я напрягся, собирая все силы в кулак, призывая всю свою волю, и сумел сфокусироваться на одном конкретном образе, на одном участке начавшейся в единый миг во многих местах сразу войне, на Маграбилоне, одном из крупнейших городов во всех мирах, населенных забытыми. Он не был их столицей, и не был вторым или третьим по важности городом, скорее входил в первую двадцатку, ближе к последнему месту. Но даже так, это был мегаполис по меркам забытых, ибо там проживало свыше 5 миллионов жителей, по меркам их империи весьма много. Тут я наконец сумел рассмотреть этих, самых первых детей Творца, и был удивлен, многие расы разумных я видел с тех пор, как стал великим и начал периодически ввязываться в авантюры за пределами родного мира. Кобальды, сатиры, фрайны, фёльфы, эльфы, альвы, фири, рухги, гнолы и множество других, и все они сильно отличались от людей. Даже те же эльфы, они были красивы, спору нет, но их нечеловеческая, далекая от нас натура была очевидна с первого взгляда. Это было даже не в визуальном плане, это ощущалось интуитивно, на подсознательном уровне, как некий безусловный рефлекс. Нечеловеческих рас вообще, насколько мне известно, куда больше, чем людей, в мироздании. Однако людей всегда спасало то, что в плане магии человек всегда в среднем превосходит на голову всех иных разумных существ. Мы учимся быстрее, наша магия мощнее, мы более восприимчивы. Даже бессмертные эльфы нам в этом уступают, их князь-маги, вершина магической силы среди ушастых, по всем пунктам уступают великим. Говорю с полной ответственностью, как человек, что по заказу Марготона отправил разом троих таких надменных остроухих на тот свет. Собственно, именно это деяние позволило мне обрести такую связь с владыкой крови, что я мог напрямую обращаться ко всем ритуалам, связанным с ним, игнорируя многие правила. Забытые были похожи на людей, на нас, смертных, что даже не сумели стать доминирующей расой во Вселенной, несмотря на все свои преимущества перед прочими расами. Да, они отличались ростом, средний рост забытых был под 2,5 метра. Да, их кожа была различных цветов, желтого, красного, черного и белого. То, что у людей было скорее условным обозначением цвета кожи, ну серьезно, азиаты ведь не желтокожие, пусть их так принято звать, а белые, не именно белого цвета, а что-то очень светло-розовое, у них были именно такого цвета, как я обозначил. Да, их лица были куда красивее наших, сотни и тысячи забытых, что я узрел в единый миг, были действительно прекрасны, но при этом даже одного взгляда хватало, чтобы понять, ощутить, они были нашими сородичами, пращурами, родоначальниками, назовите как хотите, но суть в том, что меж нами была четко ощутимая связь, которую я принял и понял на уровне безусловности. Но не это поразило меня больше всего, нет, совсем не то, больше всего меня изумило другое, каждый, буквально каждый в этом городе ощущался мной, как маг, и что еще больше удивило меня, ни у кого из присутствующих не было разделения по рангам, столь привычного и понятного мне, каждый забытый обладал разной силой, и ее объема и мощи не было четких разделений, не было адепта и ученика, но было громадное количество тех, кто был между этими стадиями, и что самое удивительное, ни единый ощущаемый мной разумный не был ниже второго ранга магии, если мерить привычными мне мерами силы, а ведь каждый, даже самый молодой из ощущаемых мной забытых, был не ниже второго ранга по нынешней системе, и это речь о детях, взрослые же, начиная с юношей, все были минимум не слабее мастеров, но в целом, любой взрослый мужчина или женщина были между 5-м и 6-м рангом могущества, и это рядовые городские обыватели, город не был окружен стенами, не вонзались ввысь небес острые шпили башен, не тянулся вокруг городской стены широкий, наполненный магией и ядом ров, ничего такого не было, забытые, видимо, и представить не могли такое событие, как штурм своего города сухопутными армиями, не боялись, осознавая свою силу, или попросту не имели достойных упоминания врагов, что могли бы подобное осуществить, но критиковать их за отсутствие привычных мне сооружений, служащих надежной защитой от большинства возможных угроз, было бы слишком самоуверенно. Тут каждый, от лавочника до праздного гуляки, был магом, которого в своих рядах был бы рад увидеть любой из родов моего мира, что уж говорить о страже города. В момент, когда высокое небо разверзлось, заливая жемчужным сиянием все вокруг, все забытые разом остановились, ощутив неладное. Миллионы взглядов устремились в вышину небес, ощущая громадное, чудовищное искажение потоков магии, и узрели явившихся по их душе врагов. Не было долгих речей, не было и попыток переговоров, попыток уточнить, зачем прибыли закованные в доспехи немыслимого качества крылатые создания, забытые сразу поняли, зачем явились крылатые враги. И тем не менее, первый удар в этом сражении нанесли именно ангелы. Во главе с десятком архангелов они обрушили миллионы светящихся от мощи первородной стихии лучей яркого, слепяще-белого света вниз. Рассветные небеса, окрашенные в багровые, необычные для первых минут восхода солнца цвета, озарились бесчисленными потоками света, что затмевали собою все и вся. Этот удар способен был разрушить Александровск, даже если бы все маги заклятий губернии во главе со мной, пребывающим на пике своих сил, попытались бы его защитить. Никакая магия простых смертных, даже таких, как упомянутые выше, не отразила бы этот удар, переполненный концентрированной, запредельной мощью, но наши предтечи, те, кого я знал, как забытых, были куда более достойны звания первых детей Творца, нежели мы. И десятки, сотни боевых и защитных заклятий устремились ввысь, навстречу вражескому удару, потоки чернильного мрака вступили в схватку, сцепившись со снежно-белым светом. Я буквально всей своей сущностью жадно ощутил, стоит мне увидеть, как эти чары столкнутся, увидеть, как сильнейшие из забытых дают отпор ангелам, и мои горизонты расширятся. Как меня прервали, чья-то рука потрясла меня за плечо, и я увидел улыбающееся лицо. Как дела, кузен? Слышал, ты успел изрядно переболеть. Глава 20. Здравствуй, дорогой братец. Сквозь зубы, едва на силу успокаивая разбушевавшуюся ауру и убийственное намерение, заговорил я. Знаешь, не стоит подкрадываться к людям столь незаметно и пугать их. Мало ли, что худого из этого выйти может. И нет, это был не мой братец Шуйский, как можно было бы подумать. Будь это Володя, я мог бы и не удержаться от того, чтобы залепить ему звучную оплеуху. По-родственному, так сказать, передо мной стоял Никита Матвеев, молодой парень на пару лет младше меня, сын одного из старших братьев матери. Перепуганный парень в ранге ученика явно не ожидал, что его накроет аурой разъяренного и приготовившегося к схватке старшего магистра, а потому был бледен и явно пожалел о том, что вообще решил подойти поздороваться. Как и сопровождающий его мастер с нашивкой рода, один из офицеров родовой гвардии Матвеевых, в отличие от моего малоопытного двоюродного брата, бывалый вояка отреагировать сумел правильно и с толком. Вокруг его подопечного уже развернулось защитное заклятие, а сам мужчина лет 50 шагнул вперед, загораживая своим телом отшатнувшегося парня. Не испугался, несмотря на разницу в силах, очевидную ему куда лучше, чем самому парню, вышел вперед, верный клятве защищать сюзерена. Я невольно испытал некоторое уважение к этому седоусому пожилому воителю. Что поделать, всю жизнь я и сам был воином, а потому не мог не ценить верность, мастерство и храбрость в других, даже во врагах, а этот чародей мне врагом не был. Так, все, прекращай. Глубокий вдох, втянуть вырвавшуюся наружу мощь, что проявилось в реальности легким дрожанием воздуха в радиусе десятка метров, успокоить ману и разжать вцепившуюся в меч простолюдина руку. Постепенно начавшие обретать собственную волю и разум после знакомства с моей истинной силой оружие само собой слегка дрогнуло в ножнах, будто бойцовый пес, рыкнувший на врага, и я послал легкую волну маны в него, успокаивая. «Тише, дружок, тише, мы обязательно порадуемся вместе доброй схватке, но не сейчас. Времена такие, что даже у самого миролюбивого чародея ты бы долго не пролежал без дела, а я, пожалуй, самый немиролюбивый из возможных обладателей этого клинка. Да я уже понял», — Аристарх вымученно улыбнулся, наконец взявший себя в руки парень. «Даже не хочу знать, о чем ты так глубоко задумался, но рад приветствовать. Надеюсь, твоя дорога была легка и спокойна?» «Да, брат, как, надеюсь, и твоя», — кивнул я и перевел взгляд на все еще держащего барьер мастера. «Прошу простить мою чрезмерно бурную реакцию, я слишком глубоко задумался о своем, и потому даже не заметил вашего приближения». В глазах чародея мелькнуло недоверие, вполне, кстати, оправданное, ибо старший магистр, не ощутивший приближение двух младших магов, даже не таящих свои ауры, это по меньшей мере странно. Но мнение свое он придержал при себе, лишь молча отступая назад и рассеивая чары. Я перевел взгляд на выбравшихся наружу собственных гвардейцев, командующий ими Денис Порохов, один из новых моих мастеров, талантливый простолюдин, что решил выбрать мой род для служения и за это с моей щедрой руки получившие знания и помощь в прорыве, и даже помощь в наложении сигилов, далеко не столь мощных, как у меня, ибо этого он бы не выдержал, но даже подобного он бы не сумел получить в иных родах, пока еще только осваивающий свои новые возможности, но даже так, весьма серьезный воин 40 лет, а с ним, несколько адептов да два десятка гвардейцев. «Спокойно, это мой родичи», — повысил я голос, «и наши союзники, между прочим, и не зря, два десятка гвардейцев с гербами и в цветах Матвеевых уже потели под прицелами ружей, артефактных клинков и заклятий моих бойцов, а их командиры явно были готовы обрушиться на невозмутимого мастера и моего кузена. Да уж, создал проблему из ничего, но невольно ощутил гордость. Вся сотня, что отправилась со мной, была из ветеранов, включая Порохова. Не зря же я уделил ему время на то, чтобы лично помочь с прорывом, и смотрелись они на фоне бойцов моих родичей как матерые волкодавы рядом с дворовыми псами. За исключением мастера, сопровождающего родича, этот явно выигрывал на фоне моего, пока еще слишком зеленого, командира роты абордажников. Но то пока, дайте время, и Денис поднатаскается и овладеет всеми способностями мастеров. Прости, дорогой родич, слишком уж привыкли мои люди к тому, что вокруг одни враги, развел я руками и взглянул на опустивших при моих следующих словах головы бойцов. Как вас только на судно допустили, интересно. Видимо, все же некоторые из твоих людей в курсе, что мы родня, пожал плечами вроде бы пришедший в себя парень. Кстати, ты в курсе, что до собрания всего час, твой корабль уже 5 часов как пришвартован, но ты не сходишь с судна, а твои медведи никого сюда не допускают? Да и сами трогать тебя отказываются. Замер на носу и стоишь так уже неизвестно сколько. Меня и попросили прийти к тебе, поинтересоваться по-родственному, будешь ли ты вообще участвовать или можно начинать без тебя. Да уж, прозрение, штука такая. Вроде в моем разуме все наблюдаемое мною действо заняло лишь несколько минут, а в реальности миновало уже часов 16-17. Жаль, конечно, очень жаль, что меня прервали, но и опаздывать на собрание было бы негоже. Да и вообще, раз уж однажды я сумел ухватить этот пласт информации, значит, сумею и второй раз. Тут самое сложное – сделать это в первый раз, во второй будет проще. И вообще, возможно, я нынешний просто не готов к тому, что мне откроет это видение. Все-таки событие, что сумело отпечататься в самой ткани реальности на миллиарды лет, подождет и еще некоторое время. В общем, такими рассуждениями я себя успокаивал. Злиться на кого-либо было бы глупо, просто видение пришло не вовремя. В следующий раз я постараюсь его вызвать осознанно, там, где у меня будут необходимые для этого условия и достаточное количество времени. Надо будет как следует подготовиться, схватка двух самых могущественных сил во Вселенной это не шутки. Армия Творца Всесоздателя и, наверное, первые, самые его совершенные дети и творения. Дух захватывает от перспектив увидеть их схватку. И если магия ангелов была мне точно недоступна, то вот боевое мастерство забытых это уже другое дело. Собрание проходило на землях Серовых. Не знаю, насколько те были рады подобной чести, но так уж вышло, что на восточной части губернии их владения находились примерно в центре владений всех окрестных родов. Да-да, собрание дворян планировалось не всегубернское, здесь и сейчас собираются лишь представители тех родов, что жили ближе к разломным землям, и на то была своя причина, у разных частей Александровской губернии были немного разные проблемы, нет, основные у всех были одни, последствия разгрома столицы, проблемы с провиантом и прочими зимними запасами, поступавшими к нам из центральных регионов империи, монстры и пираты, только вот у каждой части губернии порядок этих проблем был разный, у кого-то на первом месте стоял провиант, у кого-то расшалившиеся твари, у кого-то пираты. У нас же, стоящих на самом переднем краю фронтира, все разом и вдвое актуальнее, чем у прочих. И потому данное собрание проходило именно для нас, владетелей восточной окраины. Ну коли до собрания лишь час, то веди, родич, решительно шагнул я вперед и с трудом удержался от того, чтобы поморщиться. Тело затекло напрочь, и это не говоря уже о недовольном урчании в животе, требовавшем закинуть в него еды и жидкости, да поскорее. Заметивший мое состояние родич виду почти не подал, лишь предложил. Неплохо было бы перекусить перед большой говорильней, кузен. Я здесь неплохую харчевню приметил, не побрезгаешь, а собрание, если будет нужно, перенесут на час-другой. Николаевы шуйские в нынешнее время люди видные, да и нас, Матвеевых. Прошу прощения, Никита Иванович, но это очень плохая идея, вмешался его сопровождающий. пожалуй, обойдусь. Не стоит заставлять себя ждать. Ни я, ни ты, родич, ни Романова и даже ни верхушка боярского сословия, чтобы позволять себе подобное. Поддержал я чародея. Нам подобная честь не сделает. Зеленые молнии тонкими, тихо потрескивающими разрядами омыли меня с ног до головы, отгоняя прочь физическую слабость. Моя магия могла заменить мне еду и питье, причем не как у большинства, лишь на какое-то время, нет. В отличие от многих других с обретением контроля над зеленой молнией я вообще мог забыть о голоде и жажде. Вот только питаться все же было лучше, ибо чем дольше сидишь на диете из молний, тем больше это требует молний. Ну а еще, еда была одной из основополагающих радостей жизни, и отказываться от нее без необходимости я не собирался, а потому я просто взял из припасов судна пару кусков солонины и хлеба. С этой нехитрой снедью мы отправились по направлению к небольшому городку, принадлежащему моим соседям. Небольшая воздушная гавань в самом городе была и без того забита судами, городок явно не рассчитывался при постройке на такое количество воздушных судов разом. Все, кто имел свои боевые воздушные суда, прибыли именно на них. Именно поэтому все поле вокруг изрядно расширившегося с притоком беженцев городка было усеяно ими. На собрание прибыло больше полусотни разного размера родов. Кстати, как я понял из рассказа своего кузена-сопровождающего, всем действительно крупным и сильным, владетельным родом были специально выделены места в черте воздушной гавани Серовых. Всем, кроме меня, это оскорбительно, возмущался Никита. Чтобы они там о себе не думали, но у тебя, родич, одна из самых больших гвардий среди всех окрестных владетелей и, по словам отца, точно самая мощная. Больше десятка мастеров, несколько старших магистров, свой воздушный крейсер, причем тяжелый, а при этом тебе приходится ютиться за пределами городских стен. Просто возмутительно. Будь речь о ком-либо ином, я бы с тобой согласился, но в данном случае все логично, пожал я плечами, запивая на ходу нехитрую снедь добрым глотком из фляги, в которой плескался весьма неплохой коньяк. Но если речь идет о Серовых, тот факт, что они вообще позволили мне прилететь на собственно боевом судне в их крупнейшие владения, уже удивляет. Я бы не удивился и требованию прибыть исключительно своим ходом и при минимуме сопровождающих. Это из-за неких разногласий, что у вас были в прошлом, уточнил парень. Как можно в такое время помнить столь мелкие обиды империю со всех сторон, будто стая бродячих собак, атакуют враги, а они тешат мелкое самолюбие. Право же, в Петрограде подобное мелочное поведение точно осудили бы в высшем обществе. Я покосился на разрумянившегося на морозе парня, усмехнувшись. При всем моем хорошем к нему и его роду отношении, этот столичный щеголь был слишком чужд местным нравам, и это чувствовалось в каждом его слове. И зачем только паренька направили сюда? Хотя да, а чем я? Щенков надо обучать, чтобы из них выросли матерые, опытные аристократы, что сумеют вести за собой людей и служить роду и империи. Здесь Сибирь, а не столичный Петроград, Никита, все же взялся пояснить я. Между мной и Серовыми была отнюдь не мелкая стычка, мы воевали, и я фактически победил их в этой войне. Лишил части владений, убил немало их людей, раскрыл немало грязных тайн и вообще доставил много проблем. Если бы они простили и забыли подобное, их бы никто не понял. Даже я. Нынешняя война, несомненно, однажды закончится, мы вышибем зубы всем врагам и на границах вновь воцарится мир. И после этого мы вновь, если не случится чего-то особенного, станем противниками, у которых друг к другу много обид. Здесь, на фронтире, всепрощение, худшая из стратегий, она показывает лишь слабость, беззубость этого самого прощателя. Они попросту не могут хоть как-то не показать своего отношения ко мне, и надо признать, они выбрали самый безобидный вариант, проигнорировав фактическое возвышение моего рода, а могли поступить куда хуже. Например, поинтересовался удивленный парень, например, как я и говорил, потребовать прибыть не на судне, а своим ходом, пожал я плечами, а затем еще и заявить, что им негде разместить меня и моих людей, потребовав нас встать палаточным лагерем за пределами города. Вот это уже был бы настоящий плевок в лицо, и что самое обидное, они были бы формально в своем праве. Я бы не имел возможности вызвать на дуэль и пришибить кого-то из их старших магистров, ни сейчас, ни во время официально объявленного военного времени. Чародеям пятого и выше рангов запрещены дуэли насмерть в военное время, это закон. Да, я мог бы устроить схватку до первой крови или до сдачи, но и тогда они бы имели вполне законное право на отказ, мало ли, вдруг одна из сторон выйдет из строя на продолжительное время. А сейчас все чародеи шестого и выше рангов наперечет. Но они не стали ставить меня в откровенно неловкое положение, а я ведь не поручусь, что сам был бы столь же благороден на их месте. Это суровый край, родич, и здесь живут суровые люди, привыкшие на удар отвечать ударом. Не все и не всегда, но из всех христианских добродетелей всепрощение здесь менее всего в цене. И да, тут род стоит за своих куда сильнее, нежели ты привык. Прав твой родич, не прав, дело десятое, в первую очередь здесь поддерживают своих. Парню мой ответ не понравился, но виду он старался не показывать. Явно не согласен со мной, все еще придерживается привычного, столичного мышления. Нет, я не идеализирую местных, я далек от этого, юные хлыщи и повесы в немалом количестве водились и здесь, но водились они в основном среди тех молодых людей, что привыкли к жизни в Александровске, и до значимых позиций в роду с таким мышлением добраться было невозможно, здесь важные посты старались доверять не абы кому. Что ж, надеюсь, со временем он поймет, а чем я, он не я, ему-то как раз стоит тщательно следить за своими словами и поступками, ибо лично своей силой или силой своего рода он тут никого не впечатлит, особенно в нынешние времена, когда народ и без того на взводе. Матвеевы здесь сильны, по большому счету. Ровно настолько, насколько я и мой род силен, ибо аристократы центральных провинций традиционно содержали куда более скромные гвардии, нежели местные. Им-то, сидящим в защищенных внутренних регионах, они были не столь нужны, как нам. Городок Серовых, название которого я так и не удосужился узнать, не блистал ни чистотой, ни порядком. Мы еще и умудрились приземлиться как раз с той стороны городка, где были наспех выстроенные бараки до землянки, в которых расселили наименее обеспеченные слои беженцев. Привратная стража во главе с целым адептом не рискнула преграждать нам путь, со мной для солидности шагал целый взвод гвардейцев, три десятка бойцов во главе с тремя учениками-десятниками и командиром взвода в ранге адепта. Учитывая, что обычно в гвардиях дворян адепты частенько сотнями командовали, а ученики – взводами, это был весьма серьезный показатель, не говоря уж о том, что мои улучшенные алхимией шуйских гвардейцы так и дышали здоровью и мощью. Ну и экипировку, сплошь состоящую из артефактов, забывать не стоило. Да мой рядовой гвардеец в бою, при небольшой доле удачи и штатных, имеющихся с собой у каждого алхимических усилителях, и слабенького ученика запинать способен. А десяток даже без командира мага-адепта одолеет, пусть и понесет потери. Вот она, мощь выучки, отличных артефактов и высококачественной алхимии. На этом фоне десяток Матвеевых смотрелся. Ну, не жалко, конечно, это было бы большим преувеличением, но неказисто точно. И плечи в большинстве своем поуже, и оружие явно не такое качественное, да их ученик точно проигрывал любому из тройки моих. В общем, привратники благоразумно поглядели на всю эту нашу процессию, перед которой расступался весь поток идущих к городу людей, и благоразумно не стали задавать никаких вопросов. Видно же, важные господа на предстоящее собрание пожаловали. Грязные улочки, раскисший снег, в котором сапоги утопали выше щиколоток, бледные, хмурые лица явно недоедающих людей, затравленные и усталые взгляды. В моих краях, конечно, людям тоже жилось сейчас не слишком легко, но такого откровенного, очевидного состояния полной запущенности у нас и близко не наблюдалось. Выбивающиеся из сил ради добычи мяса и практически безвозмездно кормящие народ, практически, потому что всем свободным рукам старались найти хоть какое-то применение, мои люди трудились явно не зря, разница была разительной. У нас люди, может, иногда и не доедали, но до того, что я невольно наблюдал здесь, там было далеко. А ну встала, тварь, раздался взбешенный рев. Встала, скотина, ты когда должна была деньги вернуть? Народ, в целом, расступался и свободно пропускал нашу процессию, но видать за спинами людей кое-кто не углядел, что по улице двигается полсотни отлично вооруженных людей. И потому, когда перед нами разошлась очередная кучка людей, мне предстало любопытное зрелище. Чародей, лет 40, в ранге ученика, бледная, в лохмотьях, исхудалая женщина в платке, лежащая в грязи, и тяжелый сапог, раз за разом впивающийся в худые, наверняка трещащие от таких подач ребра. Сам, с позволения сказать, маг вид имел отнюдь не истощенный, вполне себе в теле, высокий, широкоплечий, со звероподобной бородатой раскрасневшейся рожей, искривленной от злобы. Павел Владимирович, Христа ради, дайте еще день, и все до копеечки верну. Там ведь всего целковый не выплачен остался», — причитала женщина. Хотя нет, судя по голосу, молодая девушка, а не женщина. Так вот, несмотря на явно ощутимые, тяжелые удары, которые и из здорового мужика неодаренного дух бы вышибли, говорила она так, будто ей почти и не досталось. Да, с трудом, но судя по разнице комплекции и различий в силах, она уже должна была лишиться сознания, а то и погибнуть. «Целковый, ты мне уже 5 должна за просрочку, гадина богомерзкая». «Да как же так, милостивый государь, разберись», — взглянул я на ближайшего гвардейца. «Будет бузить или пытаться применить магию, можешь прикончить, если пожелаешь. Вот и поглядим, чего стоят мои рассуждения о способностях моих рядовых бойцов». Гвардеец, высокий, за 2 метра ростом, кряжистый здоровяк, порадовал меня полным отсутствием вопросов. Короткий клинок в единый миг оказался в правой, здоровенный, несущий след ни одного отраженного заклятия и удара, в левой, и воин молча, не издавая ни звука, рванул с места в карьер. Я же в тот же миг наложил на весь наш отряд иллюзию, чтобы здоровяк не вздумал сразу бежать, как увидит нас, простенькую, неспособную обмануть стоящего чародея. Вот только и против моего бойца такового не стояло. Так, бандит-ученик, ничего особенного. Глава 21. Бородатый маг-бандит пусть и стоял спиной к нам, но приближение опасности ощутить все же сумел. Гвардеец сделал за первую секунду 4 быстрых рывка, преодолев 7 из 10 разделявших их метров, когда чародей резко развернулся, вскидывая руку. Защитное заклятие из полупрозрачного, жиденького света встретило моего бойца. Инстинкты бородача оказались на высоте, и защиту он выстроил раньше, чем успел толком разобраться в происходящем. Весьма правильные, надо сказать, инстинкты. Хвалю. Короткий клинок засветился оранжевым. Шуйские традиционно были сильны в магии огня, и экипировка, ими предоставленная, естественно отражала эту их особенность. Раскаленное лезвие широкого клинка, предназначенное раскалывать тяжелые доспехи вражеских гвардейцев и толстый хитин, шкуру и костяную броню чудовищ, ударило в магический щит, и не подвело. По наспех возведенному заклинанию побежали трещины, но развить успех гвардейцу помешала контратака. Каменные шипы, в ладонь длиной и количеством около десятка, выстрелили из-под ног чародея, однако снаряды, способные с гарантией прикончить человека или слабенького монстра, бессильно звякнули о выставленный щит. Тем не менее, в схватке наступило короткое затишье, отшатнувшийся гвардеец восстановил равновесие и приготовился к продолжению схватки, а здоровяк наконец осознал, хотя бы примерно, с кем имеет дело. «Ты чьих будешь, воин?» Выпученными глазами разглядывая стоящего перед ним бойца, поинтересовался он. «На местных не похож, чего надо?» «Зря ты на девку руку поднял», — повел широкими плечами воин, чуть отведя правую ногу назад и мягко пружиня на конечностях. «Оружие сложи да сдайся, тогда, может, шкуру свою сбережешь, падаль. Ты кем себя возомнил, оглобля стаиросовая грозишь мне, магу и дворянину?» — поразился чародей. «Я ж тебя прибью сейчас, и в своем праве буду. Твои хозяева не расстроятся, коли такую хорошо укомплектованную псину потеряют. Явно ж род не из богатых, коли я герба не знаю. Поди пол казны выложить пришлось, чтобы тебя в такие железки нарядить, петушила оловянная. Значит, отказываешься? Я даже рад. Всегда мечтал как-нибудь кого-то из вашей чепушильной братьи пришибить. Темные братства, как же, говно безродное. А про моего хозяина? Зря, ой, зря ты пасть свою разъявил», — покачал головой воин. «Да я», — взревел чародей, взмахивая рукой, в которой был зажат простенький атакующий артефакт. «Ну, как по мне простенький, возникшая в руке боевого мага огненная плеть вполне тянула на магию 3-го ранга. Вот только если он думал, что один тянет время для активации своего козыря и увеличивает между ними расстояние, пока противник как идиот с ним разговаривает, то он сильно просчитался. Моим воинам приходилось сходиться в бою с рогачами, сарсами, монстрами Сибири и гвардейцами да боевыми магами аристократов Александровской губернии, и любой из перечисленных противников был куда грознее, чем привыкший избивать слабых неодаренных да резать глотки такому же сброду ударами из-за угла бандит. Просто гвардеец разгонял, огромными вздохами поглощая кислород из воздуха, свой организм, выводя его на боевой режим. Все же разогреться он перед схваткой не успел, но теперь большая часть нечеловеческих, дарованных трансмутацией силы и способности воина полноценно пробудились, разгоряченная, наполненная кислородом и выбросом магически созданных гормонов, кровь разогнала тело и восприятие воина до новых вершин. Щедрые порции праны, запасенные специальными, отдельно выращенными слоями ауры, начали отдавать силу. Он двигался со скоростью атакующей рыси, весящий при этом больше 150 кг в своих доспехах. Меч размазался от скорости, стремительным взмахом посылая огненное лезвие вперед. Огненная плеть врага свистнула мимо, а сам воин тремя зигзагами миновал разделяющие их 5 метров, и удар щита в плечо чародея пришелся почти в тот же миг, что и выпущенное чуть ранее лезвие пламени. Стоит отдать должное врагу, он успел среагировать на первую атаку, интуитивно выставив вперед левую, свободную руку, на которую и принял удар боевой маги. Синее, из чистой маны защитное заклятие из числа базовых, вполне неплохо работающее против любых типов магии, имеющее лишь один минус – повышенный расход маны. Лезвие ценой потери разом четверти резерва оказалось остановлено, но вот удар щита, оказавшийся для врага неожиданностью, принял на себя уже какой-то артефакт. На груди бандита вспыхнул багровым цветом защитный амулет. Но даже так масса, помноженная на скорость, оказалась весьма ощутима, опрокинув и протащив несколько метров мага темных братств. А вот амулет я уже опознал. Эта игрушка была родом со складов имперской стражи. Артефакт, создающий барьер 3-го ранга вокруг тела носителя, активирующийся автоматически при попадании неопознанных магических эманаций либо предмета, движущегося выше определенной скорости в 15-сантиметровой зоне вокруг тела владельца. Не самая простая игрушка, которую выдавали лишь адептам и выше, неплохая игрушка, изрядно повышающая выживаемость своего носителя и стоящая около 5-7 тысяч рублей. Недешевенький артефакт. Видимо, не все склады так уж безвозвратно сгорели, часть из них темные банально сумели разграбить. Что ж, этого следовало ожидать, крысы не только первыми бегут с тонущего корабля, но и тащит все, что плохо лежит. Слабак, презрительно бросил кто-то из офицеров-учеников. И я его понимаю, прошедшие суровую школу действительно тяжелых боевых действий и обучавшиеся под моим руководством наиболее эффективным боевым заклятием маги 2-го ранга не позволили бы гвардейцу навязать такую схватку. Один на один никто из них ни за что не проиграл бы своим подчиненным. Да что там, они бы и пару таких могли спокойно на себя взять, а то и тройку. А как иначе командовать такими машинами смерти? Личная сила командира, способного принудить тебе башку открутить, была немаловажным фактором в выстраивании командной цепи в моей гвардии. Таков уж этот мир. Тем временем тело врага врезалось в низкое, приземистое деревянное строение, один из бараков, возведенных для беженцев, причем явно на скорую руку. Гвардеец не стал медлить, прикрывшись щитом и выпустив 2-е огненное лезвие, он рванул в атаку. Багровое свечение отразило очередной удар, 30 каменных копий ударили в выставленные щиты по доспехам воина, но те выдержали, и он успешно приблизился на дистанцию атаки. А дальше началось натуральное избиение. Маг, поначалу что-то гневно прооравший, быстро перешел на вопли о том, что он сдается и просит пощады. Вот только щадить его никто не собирался, разбрасывающие огненные искры лезвия с бешеной, неразличимой невооруженному глазу скоростью било по чародею. Хлыст давно был выронен, сам же маг банально не был в состоянии сконцентрироваться и сплести хоть что-то, пока его забивали как свинью на бойне, и уже через 4 секунды багровое свечение затухло. Последним взмахом гвардеец срубил голову врагу и, не теряя ни мгновения, пинком отшвырнул ее прямиком ко мне под ноги. Очевидно, несмотря на иллюзию, он отлично запомнил, кто где находится. «По вашему приказу, господин Аристарх», — коротко поклонился он, вкладывая клинок в ножны. «Довольны ли вы, господин, более чем, воин?» — кивнул я. «Что ж, по древнему праву, трофеи достаются убийце. Все артефакты мертвеца твои. Благодарю, господин», — просиял тот. «Девку возьмите с собой», — велел я. «И все, двигаемся». И так немало времени потеряли. Никита странно поглядел на меня, но пояснять я ничего не стал. Не объяснять же парню, что мары, пусть и изрядно ослабленные голодом и с поврежденной энергетикой, на дороге не валяются. Особенно такие, чья сила на 4-м ранге. Даже интересно, кто так перекорежил ее ауру, что девица не способна использовать магию. Я, признаться, лишь под самый конец боя понял, что она не человек. Ну а мне пора на собрание. Нарикатера беззвучно шагала по снежному полотну, не оставляя ни единого следа. И шагала отнюдь не одна, Десятки магов от 4 до 6 ранга шли вместе с нею, составляя ударный костяк ее сборного воинства. Воинство, в которое вошли в том числе и десятки шаманов из сибирских лесов и больше 1000 охотников. Вместе с ними шли и 400 китайцев, викингов и ее земляков-японцев. Сегодня им предстояло осуществить весьма дерзкий рейд, в случае успеха которого они получили бы не просто рядовой тактический успех, нет, сегодняшняя победа принесла бы им дивиденды сразу и военного, и политического характера. Разведчики лесных племен имели своих источники, и по уверениям шаманов, в чьей враждебности к русским она успела не один раз доподлинно убедиться лично, в этих краях помимо самого крупного в окрестностях скопления беженцев, самой большой и боеспособной дружины находились еще двое врагов, одного из которых атаковать, пока он на своих землях в окружении верных воинов и вассалов атаковать крайне не рекомендовалось, а вот второй, вернее вторая, была очень лакомым призом. Невероятно талантливая чародейка, гарантированно способная достичь ранга мага заклятий в будущем и плюс являлась дочерью генерал-губернатора. Напомни, почему мы не напали раньше, учитывая, что она тут уже не первую неделю, задал вопрос одному из шаманов Рагнар Кнутсон, младший магистр и лидер северян среди ее подчиненных. «Потому что это владение великого», — терпеливо ответил глава шаманов, чародей 6 ранга. «На своей земле, возглавляя своих людей, он бы гарантированно нанес нам поражение. Слишком опасно связываться с этим чудовищем в людском обличии там, где он готов к бою. Великий, это какой ранг, если мерить нормальными мерками?» — не угомонился северянин. Этот вопрос тоже весьма интересовал Нарика, ибо внятного объяснения от архимага, что формально возглавил все это мероприятие, она так и не получила. Тот лишь ссылался, что пока хозяин этих земель в своем доме будет слишком рискованно нападать. «В данный момент он старший магистр», — нехотя пояснил шаман, — «и мы 4 лишних дня торчали в этих лесах, отмораживая задницы, из-за одного лишнего старшего магистра», — возмутился чародей. «У нас 3 архимагов и 7 боевых магов 6 ранга, не говоря уж о 1,5 десятках младших магистров. Неудивительно, что вы, трусы, столько веков не могли отвоевать свои земли, раз ты не знаешь, о чем говоришь, чужак», — зло зашипел другой шаман. «Это существо сумело в одиночку убить одного из наших архимагов. А еще у него 3000 отборных солдат, несколько сотен магов, громадный летающий дом и теперь несколько маленьких, которые он отнял у ваших. Это существо – древний, очень древний монстр, лишь прикидывающийся молодым магом. И в магии он понимает куда больше, чем все мы, вместе взятые. На своей земле он явно готов драться с кем угодно». Дальнейшая перепалка уже свелась к насмешкам северянина и горячным ответам шамана, а потому Нарика слушала их вполуха. Сейчас куда важнее было не упустить нужный момент, ведь в данный момент все владения Николаевых Шуйских разом заполыхали пламенем войны, со всех сторон, на все заставы, маленькие остроги и небольшие укрепленные деревеньки и даже хутор обрушились атаки боевых отрядов сибирских племен и собранных за прошедшие недели отрядов гвардии 4 кланов и одного рода, что уцелели и бежали в леса после сражения за Александровск. 7350 воинов и магов с шаманами младших рангов, разбитые на разного размера отряды, возглавляемые разными мастерами и в редких случаях, младшими магистрами, пришли с огнем и мечом. И если пришельцам в целом было плевать на людей, населяющих эти земли, и их господина, то для составляющих большую часть их сборного воинства кочевников это было глубоко личным делом. Какая-то месть за обиды, за некое клятвопреступление местного аристократа, унесшее множество жизней. Нарика это и вправду мало интересовало. И вот, наконец, началось то, чего она очень долго дожидалась. К шаманам начали приходить духи-курьеры с сообщениями о том, что атака началась. Теперь следовало немного подождать, пока эсминец с тяжелым крейсером покинут крепость. А им придется ее покинуть, ибо сейчас к ним наверняка придет сообщение, что крупнейшие поселения после самого центра здешних родовых земель, рудник с магическим углем, атакован аж целым архимагом вместе с 4 старшими магистрами. Без крейсера и эсминца отразить эту атаку они не сумеют. Сканирующие же чары покажут, что врагов вокруг крепости нет, уж об этом они позаботились надежно, и тогда придет их черед. Расчет был прост: если дочь генерал-губернатора отправится на одном из кораблей на помощь поселению, справедливо решив, что так ей будет безопасней, ибо тяжелый крейсер в паре с эсминцем, если это полноценные боевые суда своего класса, уверенно сумеют обратить в бегство лишь одного архимага с четверкой старших магистров, то неприятный сюрприз в виде двух притаившихся архимагов не оставит им шансов. Если дочь генерал-губернатора останется под защитой стен, что ж, она и ее отряд, полностью состоящие из чародеев с 4 по 6 ранг, проникнут внутрь, как только корабли уйдут, и сами добудут этот трофей. Состав их группы был таков, что всем скопом им было вполне по силам и архимага одолеть, трое сильнейших из имевшихся старших магистров, десяток младших до 40 мастеров, все как один увешанные артефактами и залившиеся по самые уши отборной алхимией. Таким составом они, если из крепости уйдут сюда и старшие магистры, вполне способны взять ее прямым штурмом. А насколько их уверили, своих людей на растерзание здесь бросать не станут, ибо господин этих земель подобного проступка своих слуг явно не примет и не поймет. Ведь в нынешние времена алхимическое топливо стало одним из ценнейших ресурсов, особенно столь качественное. И потому, когда через полчаса все боевые суда Николаевых Шуйских взмыли в воздух, Нарика облегченно вздохнула. Русские все оказались дураками, как она и надеялась. Сама бы она столь примитивную попытку выманить главные силы из укрепленного места раскусила бы в два счета и ни за что не повелась на это. Но, к счастью, большеглазые варвары из снежной страны оправдали слова здешних кочевников. Слова о том, что они безрассудны и глупы. «Смотри-ка, и вправду купились», — удивился северянин. «У них что, все толковые командиры в городе погибли? Помнится, там они куда сообразительнее были. Эти животные ничего не стоят без своей древней твари», — прошипел довольный шаман. «Ждем 40 минут, и вперед, как и договаривались». «Да», — кивнула Нарика, гася вспыхнувшие в глубине души дурное предчувствие. «Призывай своих духов, что должны укрыть нас от вражеских взоров и сторожевых чар. И помните, наша задача — это в первую очередь найти и захватить живое отродье местного губернатора. Резню устраивать до этого момента я вам запрещаю». «Как интересно», — раздался молодой женский голос откуда-то сбоку. «Отродье местного губернатора — это, надо полагать, я, молодая блондинка в зеленом парадном мундире и погонами лейтенанта имперской стажи шагнула вперед, легким движением плеч, словно бы сбрасывая полотно незримости, что укрывало ее до этого. На первый взгляд девушке сложно было дать больше 18 лет, но едва взглянув в изумрудные глаза, переполненные ледяной жестокостью, смешанным со странным равнодушием, Нарика поняла, таких глаз у молодой девицы быть попросту не может. Века непростой жизни, полной взлетов и падений, жестокости и насилия, глаза человека, давно вошедшего в число тех, кого называют сильными мира сего, глаза существа, что привыкло одним словом решать судьбу сотен и тысяч людей, мудрые, жестокие и равнодушные, по большому счету, ко всему на свете глаза пожившие на свете старухи, вот что она увидела. «Они», — пораженно выдохнула она, на миг лишившись самообладания. «Нет, дрянная девка, я куда хуже, чем те, о ком ты подумала», — абсолютно серьезно, безо всякой усмешки ответила блондинка. «Вы пришли со злом на земли, которыми владеет мой Аристарх, на земли, хозяйкой которых я вскоре стану вполне официально, и вы об этом пожалеете. Алтыной, Смолов — это баба, северянин и самый болтливый из дикарей, мои, разберитесь с остальным мусором». «Как скажете, госпожа», — показались еще две фигуры. Глава 22. Вспыхнули ярким бирюзовым сиянием древние иероглифы на великолепной, обработанной лучшими магами-кузнецами Киото лезвии Нагинаты. Засветились, отдавая силу своей хозяйке, древние руны на древке, выточенном из цельной ветви древнего, видевшего несколько тысячелетий дуба с горы Фудзи, засияла, наливаясь мощью, аура Нарика Тейра, гордая дочь и вдова самураев. Могущественная чародейка в ранге старшего магистра решительно шагнула вперед, игнорируя мрачные предчувствия. Цель, за которой она явилась в эти места, сама пришла к ней в руки, так чего же более ей оставалось желать. «Протяни ладони, ухвати самодовольную девчонку за гриву белых волос и оттащи подальше отсюда, в глухие леса Сибири, туда, где кочевники разбили свои шатры, укрытые от любопытных взоров сонмами покорных воли их шаманов-духов, и победа в кармане, а всякие глупости на вроде взгляда, в котором ей почудилась древность. Прочь лишние глупости, долой мнительности сомнения, настало время действовать, и она, Нарика, гордая дочь великого клана Тейра, не посрамит чести своих предков. Разберемся с девчонкой и после займемся ее защитниками», — бросила она за спину. С первым шагом чародейки пространство словно бы завибрировало в такт ее движением. Сопротивление воздуха упало до минимума, кровь бешеным потоком побежала по жилам, наполняя их силой. Чары, предназначенные для усиления в ближнем бою, вспыхивали в ее ауре друг за другом. С каждым шагом вперед она становилась все могущественнее и могущественнее, готовясь покорить и пленить наглую соплячку. Затрещали десятки и сотни молний, облегая фигуру женщины-слуги, пришедшей с девчонкой. Разряды молний словно впитались в ее тело, в единый миг преобразуя красивую девушку в трехметровое гуманоидное существо, покрытое костяной броней, с гривой синих волос, развивающихся за спиной, 3-сантиметровыми когтями на кончиках оставшихся довольно изящными пальцах, чуть выгнутые назад нижние конечности, удлинившиеся клыки и ярко-синие, светящиеся глаза, а также слабые разряды молний по всему телу, синих, фиолетовых и желтых. Нарика замедлила шаг, с опаской взирая на произошедшие с противником перемены. Аура существа была ближе к звериной, нежели к людской, но в объеме и мощи сомневаться не приходилось. Перед ней был весьма могучий враг 6-го ранга. Однако, к удивлению японки, худшие ее опасения оказались напрасны. Гибкое, прекрасное в своей красоте идеально выверенного боевого оружия тело метнулось мимо нее, взметая облака снега, и тонкая капелька холодного пота выступила на виске чародейки, осознавшей, что она могла бы и не успеть среагировать, будь эта атака направлена на нее. А вот кому-то из ее союзников-шаманов повезло куда меньше. Она явственно ощутила, как стремительно угасает аура одного из чародеев ее отряда. Но оборачиваться для того, чтобы рассмотреть происходящее, времени не было. Вокруг уже зло, протяжно завыли ветра, наполненные чужой, злой и беспощадной волей, несущие в себе враждебные потоки магии и явственно готовящиеся обрывать чужие жизни. Кто бы ни были эта парочка охранников самонадеянной девки, но одно Нарика поняла безошибочно: с этой парочкой их отряд вполне может и не совладать, да эта пара и слабому архимагу вдвоем не уступит. Откуда в этой дыре такие чудовища? Впрочем, одну ошибку они все же допустили, их хозяйка осталась одна против 3 чародеев. Молодой, неопытный младший магистр против старшего и 2 других младших, каждый из которых был опытным, битым жизнью боевым магом, давно овладевшим в совершенстве своими силами. Лучшим шансом на победу было схватить девчонку и заставить ее приказать отступить охранникам, и именно это Тейра и намеревалась сделать.